Глава 33. Морна Мире. Светлая эльфийка. Подсунул мне князь задачку, как раз в своем духе, мол, я тут долго жила. Еще бы сказал по эльфийским меркам. Всех знаю и легко смогу найти самого достойного и подходящего на королевскую должность. Так и сказал. Будто король-чиновник какой-нибудь. А то, что подходящих на самом деле нет, это уже мои проблемы. Мне, в принципе, все равно, кто будет править королевством. Но раз Вадим любит сомнительные шутки, я тоже кое-что могу. Отправилась в недавно взятый замок, где до сих пор держали пленных. Большая часть так и сидела в огороженной, менее пострадавшей стороне двора. Самых же опасных закрыли в замковой тюрьме. В том числе и тот, который мне был нужен, тот самый казгарский гвардеец, что сумел собрать всех, не желающих сдаваться, и возглавил оборону этого замка, вот ему и предложила. Как бы варвар ни пытался сохранить непроницаемое лицо, ничего у него не получилось. И неудивительно, людям в любом случае в этом смысле до эльфов очень далеко. «Ты меня случайно ни с кем не перепутала?» — спросил он, обретя дар речи. «Нет, именно тебя я искала, иначе в подвалы бы не полезла», — ответила я. «Потому как остальные кандидаты подходят еще меньше, ты, в отличие от них, хотя бы стоял до конца». «Тогда я об этом точно не думал», — признался он. «Еще одна причина предложить именно тебе». «Странные взгляды у князя Вадима на престол наследия». «Все еще не верил он». «Иметь возможность отдать корону кому-нибудь из своих людей, а выбрать самого упорного из врагов. Прекрасно знаю теперешние настроения в столице. В кого ткнет пальцем, того и признают. Что бы на самом деле по этому поводу не думали». «Они у него еще страннее, чем ты думаешь», — ответила я. «Куда уж еще?» «Князь вообще от этого дела устранился. Ткнул пальцем в меня и велел самое позднее, к концу недели, или нового короля подыскать, или самой на трон садиться». «И ты так просто предлагаешь корону мне?» «Корону как раз не предлагаю», — ответила я. «Только трон». «Почему?» — не понял он. «Весь запас корон украла одна рогато-хвостатая особа и говорит, что всегда так было, а значит, не отдаст. Ей они совершенно не нужны, но все равно не отдаст. Продавать тоже не станет». Вандел помотал головой. «Ты пришла сюда, чтобы надо мной поиздеваться?» То ли спросил, то ли заявил он. «И зачем, по-твоему, такое могло мне понадобиться?» — усмехнулась я. «В том-то и дело, что не понимаю. Хотя кто вас, остроухих, знает?» «Зато я его прекрасно понимала. Приходит к тебе в тюрьму эльфийка, которая до этого какое-то время жила в столице и вращалась в высшем обществе. По слухам, имеет какое-то отношение к князю проклятых земель. Но чтобы настолько? Ну так вот, приходит и ни с того ни с сего предлагает поработать королем, а потом еще несет всякую чушь про украденные короны. Любой бы подумал, что над ним насмехаются». «Да, именно издеваюсь», честно призналась я, «но не над тобой». «Над кем же тогда?» «Другим северным варваром, который и подсунул мне эту работу. Пускай потом попробует хоть слово против сказать». «Даже если я соглашусь», — начал говорить собеседник. «А что, можешь отказаться?» — перебила я его. «Могу». «Ну вот, а еще минуту назад не желал понимать, почему это твой земляк князь Вадим сам не пожелал это место занять?» «Он мне не земляк», — возразил Вандел. «Неужели согласен с теми, кто сомневается в его принадлежности к северным варварам?» — удивилась я. «Не сомневаюсь. Просто не все северяне друг другу земляки. Север, он очень большой». «Ладно, пусть не земляк», — не стала спорить я. «Но ты не говорил, что будет, если ты согласишься». «Даже если я соглашусь, останется нерешенным один вопрос». «Какой?» «Когда предыдущий король, настоящий, а не тот юный дворянчик, которого вы поймали, еще не сбежал. Он посвящал всех подряд в рыцари, а тем, кто успел ими стать до того, дарил графство с баронствами». «Так ты теперь рыцарь, граф или барон?» — пожала плечами я. «Не думаю, что это может быть препятствием для восхождения на трон». «Нет, я как был князем, так им и остался», — гордо ответил он. «Самым настоящим, северным. Вот только к уже имеющемуся титулу и княжество получил, проклятых земель. Как этот вопрос решать собираешься?» «Можно отменить», — неуверенно ответила я. «Можно», — согласился пленник, Особенно, если это сделает сам король или тот, кто займет Зинский трон. Посторонний, кем бы он ни был, на такое прав не имеет. Вот и прекрасно. Обрадовалась я. Станешь королем, и первым твоим указом как раз и будет отмена ничем не обеспеченной раздачи титулов. Вандел недовольно поморщился. Не нужно быть магом разума, чтобы угадать причину. Вовсе не обязательно отменять рыцарское достоинство простых воинов. Особенно, если считаешь их действительно его заслуживающими. Имела в виду прежде всего тех, чьи титулы ничем не обеспечены, а также тех, кто просто случайно оказался в нужном месте и в нужное время. И учти, если королем окажется кто-то другой, то он отменит все, не разбираясь. Претендент на королевский престол молчал. «Ну что, решил?» – поторопила я. «Не знаю, мне нужно подумать. Надеюсь, не будешь спорить, что твое предложение весьма неожиданно. И вообще, голова раскалывается. Во время боя камень прилетел, то ли из гноми катапульты, то ли просто обломок стены. В любом случае, не потеряй сознание, живым бы точно не взяли». «Тогда предлагаю думать не в темнице, а во дворце. По моему глубокому убеждению, куда удобнее. Королевские маги жизни раны осмотрят. Кому нужен правитель с дыркой в голове? И опять же, к месту будущей работы ближе». На то мы порешили. Кандидатура князя Вандела неожиданно была поддержана всеми претендентами на престол. Вернее, конечно же, не столько самими, сколько группировками или партиями, стоящими за ними. Так единодушно меня за проявленную мудрость и дальновидность еще не хвалили. Узнала о себе много нового и интересного, причем исключительно в положительном ключе. Только успевай записывать, потом заверяй все в королевской канцелярии и отправляйся в первый лес требовать места лорда и верховной жрицы Древа Жизни разом. И это как минимум. Если еще вернее, что когда говорилось «всех», имелось в виду присутствующих в столице. Аристократы, находящиеся за ее пределами, вполне могли иметь другое мнение, но их никто не спрашивал. А если попытаются возразить, сразу найдутся интересующиеся, где они такие умные, были во время войны, когда королевству требовалась помощь каждого. Того, что им зададут тот же самый вопрос столичные жители, совершенно не боялись. Они стояли до конца со своим королем. И только когда тот сбежал, им ничего не оставалось, кроме как сдаться. С формальной точки зрения, чистая правда. На самом деле, Вандел для местных оказался приемлемым кандидатом по двум причинам. Первая была настоящая, а вторая красиво выглядела. Во-вторых, все было ясно. Северный князь и имперский гвардеец выполнил долг до конца. Хоть по сути сражался за чужое королевство. Причем пусть он и северный варвар, но настоящий князь, способный перечислить своих предков больше, чем иной эльфийский род. Ну и дальше список всевозможных достоинств на несколько страниц. Будущий король узнал о себе нового даже больше, чем я. О некоторых достоинствах и не подозревал. Не то что за собой, а что такие вообще бывают. А во-первых, и в главных, он устраивал все партии прежде всего тем, что не имел никакого отношения ни к одной из них. То есть предстояли интриги по привлечению нового короля на свою сторону под видом перехода на его. А для многих придворных сам процесс не менее важен, чем результат. Некоторые уже давно перестали замечать разницу. Однако, поговорив с этим пока не коронованным варваром и немного его узнав, я стала склоняться к мнению, что этих хитроумных, самоуверенных политиков впоследствии в его лице может ожидать большой и совсем неприятный сюрприз. Если не всех, то многих точно. Оставался еще вопрос легитимности нового монарха не внутри страны, а с точки зрения соседей. Тут интересно получалось. Князь Вадим мог занять престол сам. Никто бы из королей слова против не сказал. Право победителя, и с ним не поспоришь. Мог посадить на трон своего малолетнего сына или даже дочь. Правда, в этом случае пришлось бы придумывать всякие формальности вроде объединения государств с вассалитетом Зинского королевства княжеству проклятых земель. Но это формальность в чистом виде. Если Вадим отказывался от всего этого, то подобное право переходило к Вахарру, но чтобы назначить первого попавшегося по собственному усмотрению... «У меня что, нет такого права?» Удивился Вадим, когда я попыталась все это ему объяснить. «Зачем тогда вообще кого-то завоевывать?» «Почему же нет? Есть!» Ответила я. «Тогда в чем дело?» «У всех остальных королей тоже есть право не признать назначенного тобой человека». «Или признать?» Задал вопрос он. «Тоже могут», согласилась я. То есть в любом случае станут руководствоваться не правами на престол нового короля, а собственными интересами. Будет выгодно, признают и последнего бродягу, а нет, не признают и законного наследника. Или я не прав? Прав. Я бы сказала другими словами, но прав. Была вынуждена согласиться с ним. Тогда не будем придумывать оправдание, а сделаем, как хотим сами. Мимантий, император Касгарда. Меня окружают одни бездарности. И это еще мягко и очень вежливо сказано. Сегодня с утра доложили, что прибыл Сигирий, мой бывший вестовой, за верную службу, произведенной в гвардейские сотники. Много времени прошло с тех пор, как я отправил его в Зинское королевство. Среди прочих магов, советников и наемников. Если честно, и думать о нем забыл. А он явился, и, пользуясь некогда дарованной ему привилегией, требует аудиенции. Привилегия. Это, конечно, хорошо. Медленно, делая паузу после каждого слова, проговорил я, в упор глядя на слугу. Тот сразу понял, что именно я на самом деле думаю о таких привилегиях. Развелось их как? В общем, развелось. И ладно бы дарованных только мною лично, так ведь и предшественники постарались. Некоторые были особенно щедры. И от меня не принято. Сотник хочет доложить нечто важное, ответил слуга. С ним какой-то неизвестный человек, в темном дорожном плаще, закрывающий лицо капюшоном. Что бы все это значило, демоны их знает. И зачем в императорском дворце вести себя так, будто опасаешься быть замеченными врагами? У слуг спрашивать бесполезно, знали бы, сами доложили. На всякий случай велел придворному магу проверить посетителей. Тот, выполнив приказ, заверил, что полный порядок. Но я все равно из предосторожности велел ему остаться, мало ли что. Нет, покушения я совсем не боюсь. Без хвастовства скажу, пока в армии служил, а после гвардейским легионом командовал. Меня в поединке мало кто мог одолеть. Три императорских турнира выиграл. А такое далеко не каждому мастеру меча по плечу. Быть может, потому в государи воины и выкрикнули. К тому же защитных амулетов на мне столько, что шею тянут. Пусть и не в прямом смысле, а образно говоря. Однако все равно немало. Но если Сигирий продался врагам, и его спутник сильный маг, то против такого убийцы меч и амулеты могут и бессильными оказаться. Вот потому велел моему чародею быть наготове, а верным охранникам арбалеты зарядить, и только после всех приготовлений соизволил принять посетителей. «Мой император!» Сигирий с порога упал на одно колено. «Я с дурными вестями, но прежде позволь представить тебе». «Калвир, сын Сканфита, милостью богов Зинский король». Спутник моего воина скинул свой плащ. Передо мной предстал мужчина лет 40. На его лице уже появились морщины, а в темно-русых кудрях пробивалась седина, борода чуть темнее, чем волосы, была изрядно растрепана. Вовсе этот Калвир не походил на царственную особу, и ростом невысок, меня на полторы головы ниже, и в плечах узок, а вот живот велик, словом, не король, а лавочник. Причем видно, что это вовсе не маскировка, а его настоящая внешность. Да и седина с морщинами опять же любому магу жизни по плечу. Уж кому-кому, а королям такие услуги по карману. Я вспомнил, что при моем дворе обитает принц Динский, Дегревур, сын оного Колвира. Надо признать, сходство между ними есть, но наследник выглядит более величественно. Рад видеть моего царственного брата и союзника. Произнес я после приличествующей паузы. «Взаимно», — поклонился тот. «Надо сказать, польстил королю. Его держава настолько мала, что любая провинция в Касгарде больше будет. Причем далеко не все раньше королевствами являлись. Многие простыми графствами назывались. Да и царственными братьями давно друг друга не называют государи. Мне советники рассказывали». И пусть у этого Калвира едва ли не 10 поколений предков были венценосными владыками, а мой отец, ввиду бедности своей некогда знатной семьи, вынужден был начинать карьеру служкой в армейской конюшне, а умер всего лишь сотником. далеко Зинскому королю до Казгарского императора. Но приличие надо соблюдать. Тем государи от тех же конюхов и отличаются. Кроме всего прочего, я сошел с трона, подошел к Калвиру, протянул ему руку и предложил пройти в мой кабинет. Сигирию сделал знак, мол, следуй за нами. Узнав, что стряслось в Зинском королевстве, я пришел в бешенство. Каких усилий мне стоило сдержать гнев? Знали бы боги! Этот бездарный королек умудрился потерять свою армию, свою страну, присланных ему советников, магов и наемников. Нет, последних мне не жалко. Специальных из Казгарда подальше отправил. Если убьют, значит, так боги решили. А выживут и устроятся, честь им и хвала. Но этот идиот после победы над соседом, в которой ему еще мой предшественник начал помогать, вздумал воевать против проклятых земель. При этом не разузнав толком, что представляет собой бывший вассал присоединенного мирным путем королевства, чем располагает, какие от него могут быть неприятности. Странно, мне разведка частенько докладывала про тамошнего князя Вадима, его эльфийских жен, магию и все остальное. Я и думать не мог, что Калвиру подобное неведомо. Знал бы, велел бы сообщить. Или этот надутый королек понадеялся на свою мощь, точнее на моих наемников? В итоге он все продул, бросил свою столицу и удрал в близлежащий замок, но вскоре бежал и оттуда, оставив погибать моих гвардейцев, доверивших ему свои мечи и решивших защищать последний оплот королевства. Жалкий трус! Не мог умереть достойно! Еще и ко мне в Казгард прибежал! Нужен он мне здесь! Первой мыслью было отрубить Калвиру голову и послать ее князю Вадиму, а заодно и голову его сыночка в придачу. Уж больно тот мальчишка нагло ведет себя в последнее время. Ходил бы утешать вдовушек, так нет. Поводился по молоденьким аристократкам. Один из уважаемых сановников империи недавно жаловался на позор своей племянницы. Хорошо, хоть не дочери. В общем, едва сдержался. А то еще решат, что испугался и пытаясь таким образом откупиться. Предоставил Калвиру покоя во дворце, велел позвать его сына, пообещал устроить в ближайшее время пир. Сам же призадумался, что же теперь делать. Вся эта заваруха в Зинском королевстве так не вовремя. У меня и так своя война с северянами начала буксовать.